Третье. Вперед. Вперед к Панаме тащились флибустьеры. Они ели кожу и горькие корешки, крыс, мышей, змей, обезьян. Щеки их превратились в глубокие впадины под скулами, глаза блестели жаром лихорадки. От недавнего их одушевления не осталось и следа. Идти вперед их заставляла лишь вера в непогрешимость своего капитана. Морган не мог потерпеть неудачи, потому что еще никогда не терпел неудач. Уж, конечно, у него есть план, который набьет их карманы золотом нового света. А слово «золото», хотя и утратило реальный смысл, было сильнее слова «голод». На восьмое утро вернулся разведчик и доложил капитану Моргану: «Дорога преграждена, сэр. Они насыпали поперек нее невысокий земляной вал и поставили на нем пушки». Раздалась команда, голова извивающейся колонны свернула влево и начала прогрызать путь сквозь густой подлесок. К вечеру они вышли на вершину небольшого круглого холма и увидели внизу, прямо перед собой, Панаму, купающуюся в золотом сиянии западного солнца. И каждый заглянул в глаза соседа, проверяя, что узрел не бредовое видение, явившееся ему одному. Кто-то замер над самым склоном и спустил безумный вопль, и внезапно его товарищи увидели, что он стремительно бежит вниз, на ходу вытаскивая саблю из ножен. В лощине под ними паслось стадо, брошенное там каким-то бестолковым испанцем. Мгновение спустя все 14 сотен пиратов ринулись туда. Они рубили коров саблями, кололи шпагами, вонзали ножи в перепуганных животных. И скоро, очень скоро, по бородам изголодавшихся людей заструилась свежая кровь, и красные капли обогрели их рубашки. В этот вечер они объелись до беспамятства. Но в предрассветной мгле пиратские разведчики уже рыскали по равнине, как волки-оборотни. Они подобрались к самым стенам города и пересчитали солдат перед воротами. А на ранней заре капитан Морган разбудил своих людей и созвал их, чтобы сообщить план сражения. Генри Морган хорошо изучил души флибустьеров. Он завладел их рассудком, подготовил его для битвы. Он воззвал их к страху. «Назад, до устья реки, где ждут корабли, 9 дней пути. 9 дней и никакой провизии. До кораблей вам не добраться, даже если вы просто сбежите. А Панама вот она. Пока вы храпели, как боровы, разведчики занимались делом. Перед городом стоят 4000 солдат с кавалерией на флангах. Это не крестьяне, вооружившиеся мушкетами и ножами, но обученные солдаты в алых мундирах. И это еще не все. На вас выпустят быков, на вас, охотников». Ответом ему был смех. Многие из них долго жили в зарослях, охотясь на одичавший скот. Капитан разжег их алчность. В городе столько золота и драгоценных камней, что немыслимо сосчитать. «Если мы одержим победу, вы все до единого станете богачами!» Воззвал он их и к голоду. «Подумайте о тушах на вертелах, о бочках вина в погребах, о пудингах с душистыми приправами. И к похоти. В городе полно рабынь, да и других женщин там тысячи, Бог свидетель. Ждет вас только одна помеха, слишком трудно будет сделать выбор. Столько их попадет к нам в руки. И не чумазых крестьянок, а знатных дам, привыкших нежиться на шелковых простынях. Как с непривычки почувствуют себя ваши грубые шкуры в таких постелях?» И в заключении, потому что он знал о них все, дошла очередь до их тщеславия. «Имена тех, кто примет участие в этой битве, высоко поднимутся по ступеням истории. Ведь это не грабительский поход, но достославная война. Представьте себе, что жители Тартуги будут указывать на каждого из вас, говоря: этот человек брал Панаму, этот человек герой, и он богач. Подумайте, как будут бегать за вами женщины Гуава, когда вы вернетесь домой. Вот перед вами золотая чаша. Побежите ли вы? Многие сложат сегодня головы на поле брани, но те, кто останется жив, унесут золотую Панаму к себе домой в карманах и кошельках». Раздались хриплые крики одобрения. Французы посылали Генри Моргану воздушные поцелуи, карибы что-то бормотали и закатывали глаза, голландские обжоры тупо смотрели на белый город. «Еще одно», — сказал капитан, — «враги выстраиваются в линию, или я ничего не знаю об испанских офицерах. Они любят покрасоваться. Стреляйте в их центр, все разом, а когда центр дрогнет, атакуйте и прорвите его». Они двинулись на равнину, как черная туча, впереди 200 лучших стрелков, остальные за ними. Дон Хуан, губернатор Панамы, выстроил своих вымуштрованных пехотинцев в длинную линию, каждую роту в две ровные шеренги. Он оглядел рваный строй противника с брезгливым презрением и с почти веселой улыбкой дал сигнал. На равнину вылетела испанская кавалерия и понеслась вперед, проделывая сложные эволюции. Всадники образовывали то клин, то квадрат. На рысях они меняли построение, как во времена смотра треугольники сменялись подобиями буквы «Т». Внезапно все сабли разом вспыхивали в солнечных лучах, легкий поворот кисти, и они словно исчезали, чтобы вновь блеснуть через секунду. Дон Хуан застонал от восторга. «Смотрите на них, друзья мои, смотрите! Взгляните на Родригеса, моего любимого капитана. Ах, Родригес, неужели это я научил тебя подобному? Неужели это тот самый Родригес, которого я еще так недавно качал на руках? Тогда он был младенец, но сейчас он мужчина и герой. Взгляните, как уверенно, как точно они держат строй. Полюбуйтесь Родригесом и его всадниками, друзья мои. Как эти животные смогут противостоять моей кавалерии?» Родригес во главе своих всадников словно услышал похвалы губернатора. Его плечи напряглись, он приподнялся на стременах и дал сигнал атаковать. Взволнованно запели трубы. Копыта глухо загремели по траве. Эскадрон катился вперед, точно алая волна с серебряным гребнем. Родригес повернулся в седле и гордо посмотрел на несущихся за ним кавалеристов, выполнявших его приказы так, словно они были членами единого огромного тела, которым управлял его мозг. Каждая сабля замерла в одну линию с лошадиной шеей. Родригес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на свою любимую Панаму перед сечей, и тут весь эскадрон карьером влетел в трясину. Да, они знали, что тут есть трясина, но в радостном волнении, в упоении своим искусством они про нее забыли, и во мгновение ока кавалерия Панамы превратилась в бесформенные груды людей и лошадей. Они были словно мухи, бьющиеся на зеленой липкой бумаге. Дон Хуан ошеломленно уставился на хаотическое нагромождение искалеченных, извивающихся тел и разрыдался, как ребенок, вдруг увидевший, что его красивая игрушка валяется, разбитая в придорожной канаве. Губернатор не знал, что ему делать. Красный туман горя одурманил его мозг. Он повернулся и побрел городским воротам. «Надо пойти в собор послушать мессу», — подумал он. Испанский штаб впал в смятение. Алые и золотые мундиры метались из стороны в сторону. Каждый офицер выкрикивал приказы во всю силу своего голоса. Наконец всех перекричал молоденький лейтенант, под чьей командой были дикие быки. «Пускайте быков! Быков!» — надрываясь, повторял он, и, наконец, его вопль подхватили остальные. Индейцы, державшие быков, вырвали кольца из ноздрей могучих животных и принялись тыкать их сзади острыми палками. Стадо медленно двинулось вперед по равнине. Потом рыжий великан перешел на рысь и увлек за собой остальных. «Они втопчут разбойников в землю», — уверенно сказал испанский офицер. «Там, где они промчатся, мы найдем на окровавленной траве пуговицы, обломки оружия и больше ничего». Быки тяжело бежали к беспорядочному авангарду флебустьеров. Внезапно 200 стрелков упали на колено и выстрелили. Выстрелили быстро, как охотники по бегущему зверю. И на пути стада словно стала ревущая, брыкающаяся стена. Быки, не задетые пулями, остановились, как вкопанные, учуяли кровь, повернулись и в панике ринулись назад, туда, где стояли испанцы. Офицер не ошибся. Там, где они промчались сквозь ряды солдат, остались только пуговицы, обломки оружия да окровавленная трава. И следом за стадом бросились в атаку флебустьеры. Они ворвались в бреши, оставленные быками, и погнали отделенных друг от друга защитников города вправо и влево. Боевые кличи почти не гремели, но все равно европейские солдаты просто не понимали законов такой рукопашной. Страшные бродяги хохотали и поражали врагов обеими руками. Испанские солдаты попытались дать отпор, Но затем их сердца под алыми мундирами утратили последнюю каплю мужества, и они кинулись прятаться в зарослях. Кое-где флебустьеры устремлялись в погоню и закалывали замешкавшихся. Вскоре от 4000 испанцев на равнине не осталось никого. Одни вскарабкались на деревья и спрятались в листве, другие заблудились в горах и погибли там. Золотая чаша лежала перед Генри Морганом, никем не обороняемая. Вопящая орда вломилась в ворота и повалила вперед по широкой улице. На каждом перекрестке часть сворачивала в боковые переулки, словно река потекла по своим притокам. У каждого внушительного дома от общего потока отделялось несколько человек. Удары в дверь, общий натиск, створка падала в прихожую, точно крышка переплета огромной книги. Нападающие протискивались в проем, а затем крики, 2-3 отчаянных вопля. Из какого-то окна высунулась старуха, с любопытством разглядывая страшного врага. Внезапно ее лицо вытянулось от разочарования. «Эй!» — окликнула она соседку напротив. «Ты только погляди! Эти разбойники точно как две капли похожи на наших испанцев. Никакие они не дьяволы, а мужчины как мужчины!» И она захлопнула окно, словно негодуя, что они оказались всего лишь людьми. Днем вспыхнул пожар. Огромные языки пламени взметнулись к небу. Занялся квартал, улица, и запылала половина города. Генри Морган направился к губернаторскому дворцу и увидел, что в дверях стоит Дон Хуан Перес де Гусман с обнаженной шпагой в руке. «Я губернатор», — сказал Дон Хуан тоскливо. «Горожане уповали, что я обороню их от этой беды. Меня постигла неудача, но, может быть, я сумею убить тебя». Генри Морган опустил глаза. Что-то в этом отчаявшемся человеке внушило ему робость. «Города я не поджигал», — сказал он. «Наверное, кто-то из твоих рабов запалил его в отместку». Дон Хуан сделал шаг вперед и поднял шпагу. «Защищайся!» — крикнул он. Капитан Морган остался стоять, как стоял. Шпага выпала из руки губернатора. «Я трус! Трус!» — вскричал он. «Почему я не нанес удар сразу, без лишних слов? Почему ты не выхватил свою шпагу? О, я трус! Я слишком долго выжидал, мне надо было молча проколоть тебе горло. Мгновение тому назад я хотел умереть, искупить смертью мою вину, но прежде убить тебя, чтобы умиротворить свою совесть, Панама погибла, и я тоже должен был погибнуть. Как может палец жить, если тело умерло? Но теперь я уже не могу умереть, у меня не хватит духа. И убить тебя я тоже не могу. Я обманывал сам себя. Ах, если бы я нанес удар сразу, если бы я не заговорил». Он побрел к воротам, за которыми начиналась равнина. Генри Морган смотрел, как, пьяно шатаясь, он вышел из города. Наступила черная ночь. Почти весь город был объят пламенем. Багровый огненный цветник. Башня собора рухнула, и к звездам взвился вихрь алых искр. Панама умирала на пылающем одре, а флебустьеры убивали ее жителей, где настигали их. Всю ночь капитан Морган сидел в приемном зале губернаторского дворца, а его люди носили и носили туда всю новую добычу. Золотые слитки они свалили на полу, точно поленья, но такие тяжелые, что каждый несли двое. Как небольшие стажки сверкали кучи драгоценных камней, а в углу громоздились церковные облачения и утварь, будто в лавке райского старьевщика. Генри Морган сидел в резном кресле, словно обвитом множеством змей. «Вы нашли красную святую?» «Нет, сэр». «Здешние женщины больше смахивают на дьяволиц». К нему приводили пленников и зажимали их пальцы в тисках, взятых из городской тюрьмы. «На колени! Твое богатство!» «Молчание! Поверни разок, Джо! Смилуйтесь, смилуйтесь, я покажу, клянусь! В цистерне возле моего дома! Следующий на колени! Твое богатство! Поверни разок, Джо! Я покажу вам!» Они были спокойными, беспощадными и бесчувственными, как мясники на бойне. «Вы нашли Санта-Роху? Если хоть волос упадет с ее головы, я вас всех повешу! Ее никто не видел, сэр! А наши почти уже все перепились, и так всю ночь!» Едва очередная жертва сдавалась, ее уводили 3-4 человека, которые затем возвращались с чашами, серебряными блюдами, золотыми украшениями и одеждой из цветных шелков. Блистающие сокровища в приемном зале сливались в единую гигантскую кучу. А капитан Морган устало спрашивал: «Вы нашли красную святую?» «Не нашли, сэр, но ищем по всему городу и спрашиваем, может быть, когда расцветет, сэр?» «Где Кэр де Гри?» «По-моему, он напился, сэр, но...» И говорящий отвел глаза. «Что? Но о чем ты?» — крикнул капитан. «Да ни о чем, сэр! Что он напился, это верно, а только чтобы опьянеть, ему не один галлон надо выпить. Ну и тем временем, может, он нашел подружку. Ты его с ней видел?» «Да, сэр, видел с женщиной, и она была пьяна. И Кэр де Гри был пьян, хоть присягнуть». «А эта женщина, по-твоему, могла быть красной святой?» «Да что вы, сэр, куда там? Просто одна из городских, сэр!» На кучу с громким бряканьем упало золотое блюдо.